Глава 25. Мои размышления в кресле. «Нет», — думал я, спеша за Пуаро, — «теперь не осталось никаких сомнений. Мисс Арандел убили, и Тереза об этом знала. Но сама ли она совершила преступление, или есть иное объяснение? Она испугалась, это очевидно. Но испугалась ли она за себя или за кого-то другого? Не мог ли этот кто-то быть спокойным и педантичным молодым доктором с такими невозмутимыми и индифферентными манерами? Неужели старая дама умерла от реальной болезни, привитой ей искусственным способом? До известной степени все совпадает. Амбиции Дональдсона, его вера в то, что Тереза унаследует деньги после смерти тетушки, даже тот факт, что он приходил к ним на ужин в тот вечер, когда произошел несчастный случай. Очень просто оставить открытым окно и, вернувшись глубокой ночью, натянуть ту убийственную веревку над лестничной площадкой. Но, с другой стороны, когда он мог вбить и залакировать гвоздь? Нет, гвоздем, должно быть, озадачилась Тереза. Значит, Тереза его невеста и сообщница. Если предположить, что они сговорились, то все дело кажется ясным. На ее совести первое преступление, неудавшееся преступление, а на совести доктора Дональдсона второе, удавшееся преступление, сделанное на основе профессиональных научных изысканий. Да, все логично. Однако есть неувязки. Зачем тогда Терезе вздумалось выбалтывать историю о заражении здоровых людей искусственным способом? Такое впечатление, что она не осознавала истину. Но в таком случае, чувствуя, что все больше запутываюсь, я отвлекся от размышлений и спросил: «Пуаро, что же мы будем делать дальше?» «И вернемся ко мне. Возможно, миссис Таниус уже ждет нас там». Мои мысли направились в другое русло. «Миссис Таниус, вот очередная головоломка. Если Дональдсон и Тереза виновны, то в чем замешаны миссис Таниус и ее улыбчивый муж? Что хотела эта женщина рассказать Пуаро? И почему Таниус так стремился помешать ей?» «Пуаро, похоже, я увяз», — смиренно произнес я. «Не могут же они все быть соучастниками». «Убийство, совершенное гангстерским синдикатом? Семейным гангстерским синдикатом? Нет, это не наш случай. На этих преступлениях стоит печать одного ума. Всего один умник замыслил и совершил их. Психология прослеживается вполне очевидно». «Вы подразумеваете, что преступление совершено либо Терезой, либо Дональдсоном, что они не сообщники? Тогда, может, он попросил ее вбить тот гвоздь, придумав какой-то невинный предлог?» «Дорогой друг, выслушав историю мисс Лоусон, я сразу осознал, что существует три возможных варианта. Первый. Мисс Лоусон говорила чистую правду. Второй. Мисс Лоусон выдумала эту историю по каким-то своим причинам. Третий. Мисс Лоусон действительно уверена в собственной правоте, но ее опознание личности основано на броши, а, как я уже упоминал, брошь может легко временно сменить владельца». «Верно, но Тереза настаивала, что никто не мог взять у нее брошь, и она совершенно права. Я упустил мелкую, но весьма существенную деталь». «Немыслимо. Но вас это совсем не похоже, Пуаро», — уверенно возразил я. «Неужели? Это бывает. Каждый допускает ошибки. Сказывается возраст?» «Возраст тут совершенно ни при чем», — спокойно ответил Пуаро. «Ладно, так что же это за деталь?» — спросил я, когда мы повернули к подъезду дома. «Скоро вы увидите ее воочию». Мы подошли к его квартире. Дверь нам открыл Джордж. В ответ на озабоченный вопрос Пуаро он покачал головой. «Нет, сэр, миссис Таниус не заходила и не звонила». Пуаро проследовал в гостиную. Несколько минут он задумчиво бродил взад-вперед. Потом взялся за телефон. Сначала позвонил в отель Даром. «Да-да, пожалуйста. Доктор Таниус, это говорит Эркюль Пуаро. Ваша жена вернулась?» «О, не вернулась. Боже мой, вы говорите, забрала свои вещи? И детей? И вы не знаете, к кому она могла отправиться?» «Да, вполне. О, в полной мере. Если вам понадобятся мои услуги профессионального характера, У меня есть некоторый опыт в таких делах. Тут надо действовать крайне осмотрительно. Нет, конечно, нет. Да, разумеется, это правда. Несомненно, несомненно. Я вас вполне понимаю. Мой друг с задумчивым видом положил трубку. Он не знает, где она, — нахмурился Пуаро. По-моему, он говорил искренне. И тревога в голосе чувствовалась безошибочно. Ему не хочется обращаться в полицию, и это понятно. Да, я понимаю его. Пока он также не нуждается в моей помощи, это, возможно, не совсем понятно. Ему нужно ее найти, но не хочет, чтобы ее искал я. Да, он определенно не хочет, чтобы я нашел ее. Кажется, он уверен, что сам сумеет справиться с этим делом. Танюс полагает, что жена не сможет долго прятаться, поскольку у нее с собой очень мало денег. К тому же она с детьми. Да, полагаю, что он в скором времени выследит ее. Но, думаю, Гастингс, мы сумеем немного опередить его. Это очень важно. — А вы думаете, она действительно слегка тронулась умом? — спросил я. — Я думаю, что она находится в крайне нервном и взвинченном состоянии. Но не до такой степени, чтобы ее следовало поместить в психиатрическую лечебницу. Нет, и это вполне определенно. Знаете, Пуаро, мне как-то не все понятно в этой ситуации. Надеюсь, Гастингс, вы простите меня, если я скажу, что вам пока совершенно ничего не понятно. Похоже, возникает много второстепенных вопросов. Естественно. Есть и второстепенные вопросы. И в первую очередь методичный ум должен отделить основной вопрос от второстепенных. Скажите, Пуаро, вы с самого начала осознали, что у нас 8 подозреваемых, а не 7? Я взял этот факт на заметку в тот самый момент, когда Тереза Арандел упомянула, что в последний раз видела доктора Дональдсона 14 апреля, когда он приходил в Литл Грин Хаус на ужин. «Но я решительно не могу понять», — начал я и оборвал фразу. «Что же вы не можете понять? Если Дональдсон задумал избавиться от мисс Арандел научными средствами, то есть посредством прививки, то непонятно, зачем он прибег к такой нелепой ловушке, как веревка над лестницей». «Поистине, Гастингс, порой вы выводите меня из себя». Для второго способа требуются специальные научные знания. С этим не поспоришь, верно? Да. А в первом случае использованы незатейливые домашние средства. Как говорится в рекламе, с этим справится даже домохозяйка. Разве не так? Именно так. Тогда подумайте, Гастингс, поразмышляйте дальше. Устройтесь поудобнее в кресле, закройте глаза и задайте работу вашим маленьким серым клеточкам. Я последовал его примеру. То есть откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и попытался выполнить третье указание Пуаро. В результате, однако, ситуация не стала казаться мне более понятной. Открыв глаза, я обнаружил, что Пуаро наблюдает за мной с доброжелательным вниманием, какое хорошая воспитательница обычно проявляет к вверенному ей чаду. Бьен? Я сделал отчаянную попытку, подражая Пуаро, воспроизвести цепочку заключений. Для начала стоит предположить, что ту простенькую веревочную ловушку устроил человек, глубокомысленно изрек я, который не мог задумать убийство научным способом. Логично. И весьма сомнительно, что ум, привыкший к решению сложных научных задач, мог додуматься до такого нелепого плана, как устройство несчастного случая. Вряд ли он стал бы так бездумно полагаться на удачу. Вполне разумное рассуждение. Следовательно, осмелев, продолжил я, напрашивается единственный вывод. Эти два преступления задуманы двумя разными людьми. Таким образом, здесь мы столкнулись с покушениями на убийство, предпринятыми двумя совершенно разными людьми. А вам не кажется, что это слишком удивительно для случайного стечения обстоятельств? Вы сами однажды говорили, что в делах об убийстве почти всегда обнаруживается случайное совпадение. Да, верно, я готов это признать. Ну, тогда ладно. И кого же вы могли бы предположить на роли злодеев? Дональдсона и Терезу Арандел. Для финального успешного убийства явно требовались врачебные знания. С другой стороны, нам известно, что Тереза Арандел замешана в первой попытке. Мне думается, что они действовали независимо друг от друга. Ах, Гастингс, как же вы любите фразу «нам известно»? Могу уверить вас, что вне зависимости от того, что известно вам, мне лично неизвестно, в чем замешана Тереза. Но ведь у нас есть показания мисс Лоусон. Показания мисс Лоусон являются версией мисс Лоусон. Только и всего. Но она же говорит, она говорит. Вечно вы готовы воспринимать слова людей за доказанный и признанный факт. Послушайте, Моншер, я ведь, если не ошибаюсь, говорил вам в свое время, что меня поразила какая-то несуразность в истории мисс Лоусон. Да, помнится, вы так и говорили, только вы не могли уловить, какая именно несуразность. Что ж, а теперь я, наконец, уловил ее. И сейчас я покажу вам, какого свалял дурака, не осознав сходу один мелкий факт. Подойдя к письменному столу, он открыл ящик и достал лист картона. Вооружившись ножницами, он повернулся ко мне спиной, чтобы я не видел, чем он занимается. «Терпение, Гастингс. Скоро мы проведем наш маленький эксперимент». Я вежливо отвел глаза. Через пару минут Пуаро издал довольное восклицание. Он убрал ножницы в стол, аккуратно отправил обрезки картона в мусорную корзину и приблизился ко мне. «Нет, пока не смотрите. Продолжайте отводить глаза, а я пока приколю кое-что к лацкану вашего пиджака». Я смиренно выполнил его указание. Удовлетворенно глянув на результат своих действий, Пуаро мягко потянул меня за рукав, побуждая встать с кресла, и увел из гостиной в смежную комнату. «Теперь, Гастингс, взгляните на себя в зеркало. Вы украсили себя модной брошью с вашими инициалами, только и всего. Только, само собой разумеется, эта брошь сделана не из хрома или нержавеющей стали, не из золота или платины, а из простенького картона». Я глянул на свое отражение и улыбнулся. Пуаро необычайно искусен в рукоделии. На моем лацкане красовалось точное подобие броши Терезы Арандел. В вырезанном из картона кольце поместились мои инициалы — А и Г. «Бьен, вы довольны?» — спросил Пуаро. «Теперь у вас есть симпатичная брошь с вашими инициалами». «Великолепное украшение», — согласился я. «Она, правда, не поблескивает и не отражает свет, но в то же время вы готовы признать, что издалека эту брошь можно увидеть вполне отчетливо». «Я в этом не сомневался». «Отлично. В сомнениях вы действительно не сильны. Для вас более характерна наивная доверчивость. А сейчас, Гастингс, будьте добры, снимите пиджак». Немного удивленный, я выполнил его просьбу. Пуаро также снял свой пиджак и накинул мой, слегка отвернувшись при этом. «И теперь посмотрите», — велел он, разворачиваясь ко мне лицом, — «как брошь с вашими инициалами, выглядит на мне». Я пристально взглянул на него, сначала в полном непонимании, но потом меня осенило. «Какой же я жалкий дурак! Конечно! Получается, что вместо инициалов А и Г я вижу Г и А!» Пуаро одарил меня сияющей улыбкой, вернул мой пиджак, а сам вновь облачился в свой. «Точно. Теперь вы понимаете, какое несоответствие поразило меня в истории мисс Лоусон. Она утверждала, что ясно видела инициалы Терезы, но ведь она видела лишь отражение Терезы в зеркале. Поэтому, если она вообще видела инициалы, то должна была видеть их в обратном порядке». «И все-таки, похоже, она их видела», — возразил я, — «и даже осознала, что видит их в обратном порядке». «Моншер, разве вы сами не только что осознали зеркальность отображения? Неужели вы готовы воскликнуть: «Ах, Пуаро, вы просто неверно меня поняли, ведь я сразу сообразил, что в зеркале мои инициалы смотрятся в обратном порядке»?» «Нет, не готовы. И должен заметить, что вы значительно умнее, мисс Лоусон. Только не говорите, что такая бестолковая женщина, проснувшись среди ночи, осознала в полусне, что инициалы А и Т в реальности читаются как Т и А. Нет, это совершенно не согласуется с умственными способностями мисс Лоусон». «Тем не менее, она уверена, что видела Терезу», — задумчиво заметил я. «Вы уже ближе к истине, друг мой. Помните, я намекнул ей, что она не могла отчетливо видеть лица человека, стоявшего на лестнице. И что же она, не задумываясь, ответила? Вспомнила модную брошь Терезы, не учтя тот простой факт, что если она видела ее в зеркале, то вся рассказанная ею история звучит крайне сомнительно. В этот момент пронзительно зазвонил телефон. Пуаро стремительно направился к аппарату. Он произнес всего несколько неразборчивых реплик. «Да? Да, разумеется. Да, вполне удобно. Лучше после полудня. Согласен, в 2 часа будет замечательно». Положив трубку, он с улыбкой взглянул на меня. «Доктору Дональдсону не терпится побеседовать со мной. Он придет завтра днем к 2 часам. Мы успешно движемся вперед, Монами. Определенно успешно».